Глава 15. Вернулись в академию мы за час до начала тренировки. Как раз оставалось время переодеться и дойти до стадиона. Мне понравилось, как прошел день, и я ни разу не пожалела, что согласилась на прогулку. Даррен показал себя совершенно с другой стороны. И это было познавательно и интересно. Мне импонировала его честность, понравилось, что он не стал скрывать и лгать о своих планах на меня, а честно обозначил свой интерес и наши перспективы как пары. Хуже было бы, если бы он клялся вечной любви и обещал золотые горы. А в итоге женился бы на княжне. Я про себя хихикнула. Кто придумал эту игру в инкогнито? Ладно я, но светлые зачем скрывают имена своих наследников? Странные они все же. Что же, время покажет, как все сложится. Пока же я сама не разобралась в своих чувствах, не поняла, что испытываю к этому парню, кроме симпатии. Из всех светлых, с которыми мы здесь познакомились, только Стейнер и Кьяртон показались достойными моей руки. Да вот только Кьяртон нравился Изи, а значит, на нем ставим жирный крест. Неправильно, если я выберу его. Но что буду делать, если он окажется принцем? И выбирать будет больше не из кого, тоже не представляю. «Огласите весь Фурхов список, пожалуйста». Мы с напарником попрощались возле моего домика, он пригрозил, что пойдет на тренировку посмотреть, как я играю. Я в ответ многозначительно усмехнулась и позволила поцеловать себя в щеку. Когда повернулась к входу, заметила, как колыхнулась занавеска на окошке. Бдят. В доме царил бардак. Холлы общей гостиной были завалены коробками и кульками. А среди них с растерянными и задумчивыми лицами стояли Аннет и Иза. «Что случилось? К нам подселили отряд девиц?» «Ничего пока не случилось», — заторможенно ответила Изабель и потерла глаза. «Это все наше». «Ваше?» «Наше. Твое, мое и Зефиркина». Аннет фыркнула и снисходительно пояснила. «Это подарки от парней. Тарали от ее жениха, мне от моего жениха, а тебе? Кстати, от кого тебе? Какие еще подарки?» Не поняла я. «Одежда, обувь, белье, шляпки, перчатки, чулки, ингредиенты для зелий, мини-лаборатория, пищи и принадлежности, оружие...» Методично перечислила Иза. «И украшения. Все разное, но из одних и тех же лавок. Из самых дорогих лавок!» Чуть истерично выкрикнула она. «Да тут целое состояние! С ума сойти!» Я во все глаза смотрела на многочисленные коробки и узнавала эмблемы торговых домов, которые мы посещали со Стейнером. «Получается, все, что я примеряла, он купил и отправил сюда?» Спросила, никому не обращаясь. «Кто он?» Тут же поинтересовалась Аннет. «Ой, здесь карточки! Дай!» Иза протянула руку, но Зефирка была шустрее. Она отскочила к окну и громко зачитала. «Изабелла, прими в дар. С наилучшими пожеланиями твой жених Ивард». «Что?» — взвизгнула она. «Ивард Сигал, твой жених? Да как ты... Как он... Да это же мезальянс! В тебе нет аристократической крови!» «Завидуй молча», — Иза скрестила руки на груди и прищурилась угрожающе. «Кто там еще?» «Ужас! Вторая карточка тоже тебе», — ехидно продолжила Зефирка. «Дорогая Изабель, прости меня и позволь компенсировать некоторые неудобства. Кьяртон Лоу». Аннет сделала вид, что ее сейчас стошнит. Но, бросив взгляд на застывшую со зверским выражением лица целительницу, промолчала. «Умно». «А вот и третья карточка. О, это для нашей неудачницы и Найнер. Что тебе пришлось соврать несчастному кавалеру, чтобы его так разжалобить?» Я подошла и выхватила у нее черную карточку. На ней было написано всего два слова. «Не проклинай». Стейнер действительно меня изучил. Я улыбнулась и спрятала карточку в карман. Приятно все же, хотя и заставляет задуматься, но подумаю я об этом позже. «Ладно, разбирайте вещи», — скомандовала Изабель. «Аннет с розовым бантом, мои с зелеными, Джаз с фиолетовыми». «И кто же позаботился о твоем гардеробе?» — повернулась она к Аннет. «Папочка?» «Пф, Мой жених богат, красив и родовит, поэтому мои украшения намного дороже, чем ваши». И Аннет гордо удалилась, прихватив небольшую бархатную шкатулку. А коробки с розовыми бантиками поплыли за ней следом. Все же быть бытовиком иногда очень удобно. Мы с Изой так не умели, пришлось таскать подарки ручками. И самое смешное, что некоторые вещи повторяются в трех экземплярах. Сразу видно, что парни не особенно мучили себя выбором. А купили все самое дорогое. В одном и том же месте. Иза рассмеялась. Мы встретились в холле, чтобы идти вместе на тренировку. Ты представляешь, они решили подкупить нас. Это называется забота, подняла я палец и голосом строгой дуэньи произнесла. Принимать подарки от жениха — это нормально. А принимать подарки от какого-то незнакомого мужчины — это очень неприлично, Изабелла Таралей. А Кьяртен Лоу для тебя сейчас никто. Я, между прочим, блюду честь брата. Изабелла Таралли никогда не опустится до того, чтобы возвращать подарки. Задрала носик Иза и поджала губы. Но не удержалась и хихикнула. Я же не дурочка отдавать обратно то, что мне подарили от чистого сердца. Если мужчинам хочется быть щедрыми, то кто я такая, чтобы запрещать? Хорошие добротные вещи я лучше отдам небогатым девочкам из нашей академии. В этом вся Иза. Часть вещей она обязательно раздаст. Аннет из своей комнаты так и не вышла, но на тренировку она пришла на 5 минут позже, чем мы. И не одна, а в сопровождении какого-то незнакомого белобрысого парня. «Джас и Найнер — это она. Странная девица с дредами», — ткнула она в меня пальцем и, развернувшись, направилась к стоящему в стороне Ларму. А незнакомец, широко улыбаясь, рванул в мою сторону. Я покосилась на команду. Парни следили за нами с интересом, но не вмешивались. Поле еще было занято предыдущей командой, так что все предвкушали развлечения. Аннет что-то с жаром рассказывала Ларму, периодически косясь в мою сторону и злорадно усмехаясь. «Давно мечтал с вами познакомиться». Белобрысый протянул руку, и я в растерянности от его напора подала свою. «Я Джордан», — затараторил он с энтузиазмом, тряся мою ладонь. «Репортер газеты «Светоч столицы». Правда ли, что именно вы раздобыли списки драконов, затеявших спор на соблазнение темной магички? Как вам это удалось? Что вами двигало? Не было страшно от осознания, что один из этих Ариста — наследник империи? Ощущаете ли вы себя победительницей? Какие планы на будущее? Планируете получить денежную компенсацию за нанесенную моральную травму? Как себя ведут с вами драконы сейчас? До нас дошли слухи, что один из них проявляет настойчивость. Не боитесь остаться с разбитым сердцем? Ведь Арстейнер — завидный жених. И список желающих выйти за него замуж такой же длинный, как юбка у старой девы. За ним давно закрепилось звание сердцееда, а позади него множество разбитых надежд. Каково это — оказаться одной из его бывших? Знакомы вы с его родителями? Сегодня вас видели вместе в ресторации и потом в торговых рядах. Нам стало известно, что все ваши покупки были оплачены вашим кавалером. Это проявление симпатии или расчет за нанесенное оскорбление? Я попыталась вставить хоть слово в этот бесконечный поток, но не преуспела. Ни на один из вопросов ответить мне не удалось. Сложилось впечатление, что парень тараторит, лишь бы успеть наговорить как можно больше на записывающий артефакт. И мои ответы ему совершенно не нужны. А почему именно я? Успела спросить, пока он набирал воздух в легкие. Самая загадочная девушка среди темных. Лорд Ивард вызвал на дуэль всех участников спора. Как вы к этому отнеслись? За кого будете болеть? Говорят, что лорд Ивард — лучший фехтовальщик темного княжества. Не боитесь за своего возлюбленного? А это уже было перебором. Уж кем-кем, но возлюбленным Стейнера я не считала. Да еще команда бессовестно ржала, наблюдая за моими мучениями. Нет, чтобы спасти бедную девушку, они веселятся за мой счет. Я собрала пальцы в щепотку и потянула немного темной энергии. Совсем малость, чтобы не было заметно. Проклятие молчания мне всегда давалось легко. Видно, потому что это было первое из выученных мною проклятий. Джордан еще несколько раз открыл рот, а потом уставился мне в глаза. И на мгновение в его взгляде промелькнуло что-то злое и холодное. Словно из-за спины безобидного парня выглянуло нечто очень опасное и кровожадное. Но стоило мне всмотреться, как наваждение пропало. Показалось? А теперь давай начнем сначала. Вздохнула я, вспоминая, как следует себя вести с нахрапистыми репортерами. Так, чтобы и честь не уронить, и в скандал не попасть. Да, это я узнала о споре. Случайно. Нет, я не боюсь вашего кронпринца. Нет, мне не страшно, и нет, Даррен Стейнер не является моим возлюбленным. Все? Ах, еще. Лорд Ивард Сигал защищает честь своей невесты Изабеллы Таралии. И к моей персоне никакого отношения не имеет. Если хотите подробностей, то напишите вопросы на бумаге, и я на них постараюсь ответить, когда у меня будет время. А сейчас мне пора на тренировку. Я развернулась, чтобы уйти, когда у репортера прорезался голос. Быстро он справился с моим проклятием. Неприятное открытие. «Леди Найнер, думаю, нам есть что обсудить». «Вы ошибаетесь, я не леди». «Ну как же. Несколько лет назад я был на приеме во дворце князя Сигала и имел честь быть представленным его наследнице», — понизил голос Джордан. «Вы мало изменились с тех пор, ваше высочество. Так что, нам есть что обсудить». Я еще раз внимательно посмотрела на парня. А он старше, чем кажется на первый взгляд. И глаза холодные. Что же это может быть полезно? «Вы обознались, Джордан, но я смогу уделить вам 10 минут после тренировки». «Отлично», — воскликнул он радостно. «Это будет сенсационная статья». «Это будет забавно». Даккер Бой — игра простая, но очень жесткая. Если описывать правила коротко, то звучать это будет так. «Защити свое, возьми чужое». Есть арена, накрытая куполом, которая откроется только после финала игры. Есть приз, есть база и есть команда из 6 полевых игроков и 2 тыловых. На поле разрешено все, кроме смертельных заклинаний и убийства. Полевые игроки должны прорваться через ничейную полосу, захватить приз соперника, а затем вернуться с ним на свою территорию. Противник в это время изо всех сил мешает соперникам достигнуть цели. 5-метровая ничейная полоса разделяет площадку на 2 части. Создают ее судьи. И никто не знает, каких пакостей они туда насуют. Это место, где каждый сам за себя. На нейтрале нападать на соперников нельзя. Призом может быть любой предмет, животное или живое существо. Правила не ограничивают фантазии. Его можно зачаровать, защитить заклинаниями, но нельзя закрывать куполом и делать невидимым. Например, когда капитаном команды был мой братец Сэ, призом всегда была бутылка коллекционного столетнего бренди из княжеских подвалов. Но чтобы его выпить, победителю приходилось повозиться, потому что защита на бутылке была 3-уровневая. У нас же по дядиной задумке призом буду я. И пусть попробуют унести упитанную девицу, которую уноситься не хочет. Пока добычу не перенесут на свою территорию, она может хоть крапивой жалиться. А вот как только игрок с похищенным призом вступит на свою половину площадки, игра прекращается. Условные трупы — это те, кого не смогли реанимировать целители команды и отправили в стазис до возможности вынести с поля, отправляются в лазарет. Победитель бурно празднует, побежденный унижен и растоптан. Все просто и понятно. У нас, у темных. У светлых же все не как у людей. Они решили, что правила Даккер Боя слишком жестоки. И теперь у них игрок, оказавшийся всем телом на земле, считается условно убитым и выбывает из игры. У нас же командному лекарю дается 100 ударов гонга, чтобы поставить пострадавшего на ноги или отправить его в стазис. А я еще удивлялась, как это девчонки-целительницы решились выступить против здоровых лбов. А оказывается, парням просто нужно их аккуратно уронить на землю, забрать приз и вуаля. Не игра, а издевательство. Но демон сумел настоять, и финал пройдет по правилам темных. Уверена, мы им покажем, что такое настоящий Даккер-бой. «Ну что, мальки, сыграем?» Я даже не удивилась, увидев на площадке блондинистого братца. Оборотень никак бы не пропустил такое веселье. «Я, Саша, Циони и Джаз против Лармы, Элвина, Карха и Мстислава. Заодно и правила светлых опробуем. Целитель и снабженец на обе команды», — добавил Лармы, и, пожав друг другу руки, капитаны разошлись. Старший братец себе не изменил и в этот раз. Он водрузил в центре базы бутылку вина и подмигнул Изи. «Готовься принимать клиентов, цыпочка». «Сам ты петух общипанный», — беззлобно огрызнулась Изабель. На поле вышел декан, Он несколько минут постоял на разделительной полосе, прикрыв глаза, а потом взмахнул рукой, давая отмашку начинать, а сам вернулся на трибуну. «Мы сегодня очень популярны», — заметила Аннет. Она сидела на ящике с инвентарем и подпиливала безукоризненные ноготки. В обязанности снабженца входило вовремя обеспечивать команду всем необходимым. От запасных штанов до оружия. Но на тренировке Зефирка могла расслабиться. Вряд ли команда сегодня будет бороться в полную силу. Не перед толпой соглядатаев. Я кинула взглядом трибуны. Здесь были представители всех команд. Несколько преподавателей и много нарядных и накрашенных девушек. А еще я увидела Оливию в компании Стейнера, Кьяртона и весельчака Леева. Девчонка глаз не спускала с Э. Он это заметил и шутливо поклонился. Она зарделась и отвернулась, чтобы спустя минуту опять уставиться на оборотня в восхищении. Я заметила, как недовольно шикнул на нее Стейнер. А Оливия обиженно что-то буркнула и начала пялиться на Ларма. Неудивительно. Игроки Даккербоя всегда весьма популярны. И уровни магии у них не ниже 8-го. Светлые знают, что наша команда была чемпионом княжества последние 3 года. С тех пор, как Э закончил высшую военную школу и ушел на государственную службу, мы только раз проиграли чемпионат, — с гордостью напомнила Иза. И начала выкладывать перед собой бутылочки с зельями. «Идите и сыграйте в полсилы, нечего им знать правду о нашем уровне», — подмигнула она Джориту. Капитан согласно кивнул, и мы отправились на поле. Я сегодня играла в защите, не выдавать же потенциальным врагам все наши секреты. «Будь осторожна», — прозвучало над ухом, я резко оглянулась, но никого рядом не заметила. Перевела взгляд на Стейнера. Он смотрел пристально, не мигая, а увидев, что я обратила на него внимание, подмигнул. «Я буду болеть за тебя». «Джаз, порви их всех!» — крикнула знакомая целительница. И ее поддержали остальные девушки. Они засвистели и заулюлюкали. Я приветливо помахала рукой. «Особенно вон того здоровяка, а то он у меня вчера булочку из-под носа увел». «Наглый поклёб», — пробасил Элви, но в это время над полигоном вспыхнул купол, и тренировка началась. «Как же больно! Все же мне не хватает физических сил, чтобы играть на равных с парнями. Дядина идея отправить меня на игры, чтобы я смогла увидеть потенциальных женихов в естественной среде обитания, вылезла мне раной на ноге и парой сломанных ребер. Жуть. Я на такое не подписывалась. Согласилась быть призом, сидеть в уголочке, отмахиваться от врагов алхимическими зельями и легкими проклятиями. Сопротивляться похищению, а не вот это все. Болела каждая косточка. Тело ломило так, словно по мне пробежало стадо драккатов в полной броне. Но самое неприятное чувство доставляла левая нога. Она пульсировала короткими рваными толчками. И при каждом толчке ткань тренировочных штанов все больше пропитывалась кровью. Между прочим, очень ценный ингредиент. «Не смотри», — приказала Иза. Да я и не собиралась, мне было страшно. Там наверняка половины ноги нет. Оторвала заклинанием Карха, чтоб ему хорошо жилось. «Болит», — законючила я. «Выпей воды и помолчим». Аннет сунула мне в руки холодную флягу. «Карху из-за тебя досталось больше, но он терпит и не скулит. И вообще, за какие заслуги ты пролезла в команду? Ты же играть не умеешь», — повысила она голос. «Не твое дело», — огрызнулась я. «Когда вернемся домой, мой отец обязательно поднимет этот вопрос на собрании попечителей», — повысила она голос до визга. «Фурх ему в помощь». «О, застонал Карх. «Милый, как ты?» Тут же заворковала над ним Аннет, не забывая бросать на нас злющие взгляды. Мы с целительницей переглянулись и дружно подняли брови. «А не нужно было применять на защитнике заклинание ножниц. Вот и получила ответочку». Злорадно выдала Изабель и провела руками над лежащим рядом со мной полуэльфом. Выглядел он неважно, но я точно знала, что братец играет на публику. Его раны не были настолько серьезными, как он пытался показать. Иначе Иза стояла бы над ним, а не надо мной. Я повернула голову и тихо спросила. «Кто еще пострадал?» «Мелкие травмы, я их в процессе залатала. Это только ты сознание потеряла. Сейчас демон разбирает с парнями игру, нас с Зефиркой уже похвалили и отправили к раненым. Если тебе интересно, то выиграла ваша команда. Эй дошел до базы и отобрал у Ларма приз. Коробку с закуской. А твой репортер строчит в блокноте. Стейнер рвется на поле, Кьяртен смотрит, словно это я ему должна, а не он мне. Все по плану. Прикрыв рот рукой, будто зевая, уточнила я. «Ай-яй-яй-яй-яй», — вместо ответа запричитала Изабель. «Ничего, сейчас я тебя введу в лечебный сон и порталом отправлю домой. Завтра будешь как новенькая». «Пропустите меня». К нам, размахивая блехой репортера, прорвался Джордан. «Пару вопросов. Мне было обещано». «Завтра», — гаркнула Иза, уперев руки в бока. «Я уже дала Джаз сонное зелье». Я беспомощно посмотрела на репортера. В его глазах мелькнуло и тут же исчезло разочарование. «Давайте встретимся завтра, где-нибудь в городе», — умирающим голосом спросила я и широко зевнула. «Я пришлю утром записку», — кивнул парень. Он хотел еще что-то сказать, но тут его за руку схватила Аннет. «Что вы пристали к этой неудачнице? Вот тут лежит герой игры. Сын князя, между прочим, и мой жених. И мы с радостью с вами поговорим. Я снабженец команды, и я играю в докербой уже 5 лет. Не то что это. А мой жених — чемпион княжества. Что вас интересует?» Аннет поменялась с Джорданом ролями. Теперь он был засыпан вопросами и информацией, а мне оставалось только зевать и бороться со сном. «Ну и зачем ты лезла вперед?» — довольно громко бубнила Иза, накладывая мне на скулу холодную мазь, пахнущую мятой. «Да не лезла я вперед. Я, наоборот, пряталась за спиной нашей команды. Вообще, алхимики в реальных боях не участвуют. Мы элита, и никто не будет рисковать ценным кадром ради победы в игре. То, что я в команде, уже должно насторожить аналитиков соперников. Уверена, сейчас, после нашей тренировки, они будут не спать ночь, придумывая схемы моей нейтрализации. Не подозревая, что эти схемы командам не пригодятся. Потому что приз не бегает по полю с пузырьком взрывной смеси в кулаке. Алхимия — это смесь магии, науки и здравого смысла. Чуть ошибешься, и можно взорвать город вместо одного здания. Я никогда не играла в роли нападающего либо защитника. Я никогда не была полевым игроком. Я вообще играла до сегодняшнего дня только с братьями на семейном полигоне. И когда в меня полетело заклинание Карха, я растерялась. Хорошо, что Саша успел поставить передо мной щит, и меня зацепило рикошетом. Но мне и этого хватило. «Изабелла, ты закончила?» «А он как сюда прорвался? Или уже сняли защитный экран над полигоном?» «Да, ее надо отнести к нам домой. Откроешь портал?» Стейнер подхватил меня на руки, бережно и крепко прижал к себе. Я открыла рот, чтобы запротестовать. Но в этот момент в голове раздался голос Иварта. «Иди с ним». Я скривилась. Ментальное общение с братьями всегда давалось мне очень болезненно. Теперь голова будет болеть и тошнить. «Я с вами, должен же кто-то открыть дверь», — громко заявила Иза и, подхватив саквояж, встала рядом с драконом. «Аннет, приберись тут сегодня». Стейнера просить дважды не пришлось, и спустя мгновение мы поднимались на крыльцо нашего домика. «Спасибо, дальше мы сами». Дернулась я, пытаясь соскользнуть с его рук, но не тут-то было. Он только сильнее прижал меня к себе. «Я должен убедиться, что с тобой все в порядке», — прозвучало непреклонно. «Я вызову своего целителя». Иза громко фыркнула. «Ты считаешь, что целитель 8+ уровня не в состоянии справиться с простыми травмами?» — почти прорычала она. «Ты действительно так считаешь?» «Нет». Выдохнул светлый и осторожно коснулся губами моей макушки. «Прости, я просто очень испугался. Слишком много крови». «О!» Мы с Изой были единодушны. «Это была неглубокая рана, не опасная», — пояснила Изабелла, заявив, что ей надо принять душ, ушла к себе. «Ты мне все нервы измотала. У меня от них остались огрызки. Думаю, что я возьму за это Виру. Поцелуями. За каждый сорванный нерв один поцелуй». «Мечтай», — буркнула я себе под нос, следя, как закрывается дверь в Изину комнату. Мне уходить было некуда. Стейнер опустил мое избитое тельце в кресло. а сам встал у окна, долго смотрел в него, пока я ёрзала, не зная, как бы выпроводить парня восвоясь и при этом не обидеть. Хотя, видит темные боги, выпроваживать дракона мне не хотелось. Наконец он вздохнул и отвернулся от окна. «Ты хреново играешь в Даккербой Джаз. Но Джорид взял тебя в команду. Почему?»